Я просто сегодня не просто на этом останавливаюсь. Я понимаю что-то серьезные вещи. Мы часто просим, хотим, но не всегда даем отчет, какой ценой это будет достигнуто. А надо вот эти две стороны знать. Наша жизнь на земле такая. Грех кругом царствует, беззаконие. И мы не можем где-то найти такое свободное место, где бы проблем не было никаких. Они были, есть и будут. А Бог это желает. Но когда я вот это читаю, то я понимаю моей головой, что это значит. И не всегда, я не раз говорил, когда вел тему о виноградной осмоковнице, о виноградной лозе, там есть такая мысль, что вот этих людей, которые трудятся, их съедают. Потому что виноградная лоза дает плод, чтобы его съели. И когда мы просим, Господи, дай силу, дай дары, знаете, что вас будут съедать. Одни будут съедать, которые не любят действия Святого Духа, а другие будут съедать, которые вам нужны для помощи. И те, и другие будут съедать. Хорошо меня понимаете? Или не совсем? Ну, когда-нибудь записки напишите, когда будем отвечать на вопросы. Но это так на сегодняшний день. Вы знаете, если через кого-то, я просто хочу показать, например, кому-то конкретно, что значит съесть. Нормальный человек. Ну, отработал или в церкви побыл и пошел. А пастор... Его нету выходных. И вот 2 часа ночи могут позвонить, и прийти попроситься, и позже, и целый день. И давай дальше, и давай дальше, и давай дальше. А мне уже не выдерживают все. Ему хочется, как все люди, отдохнуть. Особенно сосуды, пророки им особенно достается. Особенно через которые действует Дух Святой, и откровения верные. Вы знаете, там не закрываются двери. Они иногда не выдерживают. Съели те, которые их любят, которые нуждаются. Это не те, которые говорят, ты не пророк, ты одержимый, ты бесноватый. Это одна сторона съедать. А другая сторона съедать. Силы все достанут. И мы это должны знать, когда просим. Дай силу, дай благословение. Хочу быть себе полезным. Никогда не забывайте, если будете полезные, вас будут съедать. Но, слава Богу, не съедят, потому что Бог стоит за нами, за благодарение Богу. Но такая судьба, такое направление жизни нашей. Поэтому я хотел бы, чтобы на этом стишке дома немножко порассуждали. С одной стороны, кажется, тут ничего не написано особенного, а с другой стороны, знаете, здесь много написано. Потому что это связано с нами, действие державной силы в нас и через нас. Когда-то, помню, в страх можно прийти. Я об этом рассказывал однажды. Когда сидел, это были первые годы, когда покаялся, и Дух Святой исполнял. А потом я однажды, сейчас, помню, лежал и думал, вот интересно. Написано, что Дух Святой сотворил небо, землю, сильный, а на меня сходит я хоть бы что. Я так лежу, закрыл глаза, начал засыпать. Как сошел Дух Святой, мне показалось, я под 1000 вольт попал. Господи, скорее назад, уже теперь не буду так думать, что на меня сходит, и я хоть бы что. Он просто не дает ощущать себя, это другой вопрос. И вот с этой точки зрения... Я бы хотел, чтобы мы понимали некоторые вещи. Что даже вот это могущество Божие, оно сейчас самого в страх приводит. Но когда я немощен, тогда я силен. Я пережил несколько таких минут. Это последний раз был такой, для меня был удивительный, когда сердце стало отказывать. Более сильное подняться не могу, сердце не тянет. А было сколько случаев, я сегодня понимаю, как оно тут сочетается у Бога, вот эту могущественную силу. Было несколько раз, когда я был в посте, И если бы не душ, то я потерял бы сознание. И я чувствую, отступает сила, а меня как клещами обхватывает. И чем я слабее больше, чем сильнее. И однажды, правда, я никому не говорил, были мы на молитве, я аж испугался, сказал: Господи, хватит, все. Но никогда я не упал за кафедрой, правда, никогда никто не видел, чтобы сознание потерял от поста. А вот от болезни, да, сознание не терял, но когда прихватило, не сесть, не лечь, а подняться сердце не тянет, и все, и хоть ты что хочешь делай. Но когда я немощен, понимаю Боге, когда я делаю для Господа, тогда особенно чувствуется сила Божия. Действие державной силы Его. Поэтому пусть нас Господь благословит вот эту мысль понять. Я не хотел вас напугать, чтобы вы перестали просить труда у Господа, перестали просить силы. У меня совсем другая цель была. Но я просто, когда говорю на эту тему, то я хочу, чтобы вы имели полную картину, и я еще раз. Что это значит, когда мы просим? Мы часто просить просим, но мы не думаем, что может быть постигнуть. А между прочим, одно с другим ходит вместе, оно не бывает одно. Поэтому пусть Господь нас благословит. Христос никогда не обманывал учеников. Господи, и мы пойдем с Тобою. Он говорит: лисицы имеют норы. Он не сказал: идите за Мною, у вас будут деньги, у вас будет самая лучшая одежда. Так идти очень просто. А тут ученики просят: мы пойдем за тобой. Он говорит: лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Вы хотите так идти? И не все пошли. Я купил на брачный пир, помните? Купил землю, пойду испытать. А я женился, а я опять порвалов. Никто не захотел идти. Потому что идти за Господом, значит, Он не говорит, что будет все. Пожалуйста, все бывает. Уже так Павел шел за Господом, наверное, никто так не шел за Ним. И Он нам пишет, что, говорит, настолько бывает сильно, какой-то болезнь, немощь схватывает, соблазн объявляется. Вы помните, Он однажды сказал: я благодарю Бога, что вы на мне не соблазнились, что вы меня приняли как ангела Божия. И Он говорит про всем том, что Господь через Его все совершил, дано мне жало плоть. И вы знаете, как Он выразился, интересно? Вы помните, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не провозносился. Мы можем рассуждать, что это значит по-своему. Кто-то говорит, это Его преследовали, там били, но на ней это было. Он говорил: я рад умереть за имя Господа Иисуса, голову отдать. Плоти трижды молил Господа, чтобы Он удалил это от меня. А Господь сказал мне, помните, мы читали об этом, мы говорили: доволен для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается у немощи. И не удалил этого жала. И Он дальше говорит: раз так, я готов хвалиться моими немощами. Немощь, какая это немощь была? Это вопрос, мы можем сегодня... Да и не надо, если бы надо было знать точно, то было бы написано. А то, что это была немощь, то его сильно удручало, и соблазн был для других. Говорит: как я, говорит, благодарен, что вы, говорит, не соблазнились на мне, помните, а приняли меня. Но было что на чем соблазниться. Был на чем-то, как Христос говорит: врач, исцели самого себя. Пожалуйста. Сегодня молюсь, кому-то помогаю, а своему собственному сыну не могу до сегодняшнего дня. Не получается. И ничего не сделаю. И приходится идти. Не могу. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас сегодня ясность была вот этому. Я опять обращаю внимание на действие державной силы Его. которую 20 стих. Он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадил одесную себя на небесах. То есть он говорит о Духе Святом и открывает именно Духом Святым, и был воскрешен Иисус Христос. Это было действие державной силы. И это было не просто исцеление от болезни какой-то немощи, это было воскресение из мертвых. Это был тот случай, когда никто никогда ничего не мог поменять. Умер, все, хорони. А по действию державной силы Божией Иисус Христос был воскрешен. Даже смерть здесь не могла воспротивиться ему. За что благодарение Богу? И это все было сделано через Дух Святой. Воскресив его из мертвых и посадил одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. То есть Бог дал это высокое имя Иисусу Христу и поставил его главою церкви, главою не другого имени, которое было бы равно ему. И это все, несмотря на то, что Иисус Христос, Божий Сын, это ему дал Отец, он сам не мог взять. И дал потому, что он подчинился ему. Это очень важная мысль. На земле власть дается в церкви тем людям, которые будут подчиняться тому, кто эту власть дал. Уловили вот эту деталь? Чтобы получить власть, надо уметь подчиниться тому, кто ее дает, иначе он тебе не даст ее. Ты ее не получишь. В данном случае я не столько веду речь о людях, хотя и здесь существует это. Я не могу, допустим, доверить кому-то. Допустим, у меня Ваня ездит. Я ему могу доверить все. Потому что я знаю, что он сделает. А если бы он не делал, я посмотрю раз, друг сказал бы, слушай, брат Ваня, давай-ка я другого буду искать на твое место. А зачем? Ну, я приблизительно говорю сегодня, я не конкретизирую на нем и на себе. Я вообще рисую обстановку, которая бывает. В своей семье, когда вы даете власть сыну своему что-то делать, то вы хотите, чтобы он исполнил то, что вы сказали, или вам без разницы? Как только вы увидите, вы дали ему деньги, на, а он не туда потратил, вы ему больше не дадите. Так? Скажет, я тебе власть не дам уже больше деньгами распоряжаться. Я тебе дал на обед, а ты купил пачку сигарет. Дорогой, не пойдет так. Все. Не хочешь подчиняться? Я эту власть забираю. Дали власть управлять транспортом своим. Начал сестер возить по ночам. А тебе скажут, все, дорогой, не смей брать. Больше ты власти не имеешь на этот транспорт. Все. И здесь вот за то, что Иисус подчинился Отцу, Он дал ему полноту всякой власти. Он знал, что Он не употребит ее во зло. Он ее употребит правильно. Так бывает в нашей жизни, так бывает на работах наших, правда? Дал власть директор начальник, как только он здоровен, то куда надо, вот, слушай, дорогой, или увольняет, больше ты у меня не работаешь. Мне такой распорядитель не нужен. Я тебе дал власть, а ты используешь не так, как надо. Поэтому я знаю, что мы вообще хотим иметь власть, наступать на всякую вражью силу и так далее, и так далее. Наверное, хотим делать что-то. Но Бог ее даст только тогда, если будем Ему подчинены. Если мы этой властью не наделаем вреда. Поэтому пусть нас Господь благословит, пусть милость Божия будет с нами. И на следующий разбор, если Господь сохранит нашу жизнь, будем продолжать дальше. А сегодня будем молиться. Да благословит Господь.